что уж тут говорить о силе, когда он стал высшим, а я остаюсь магом второго уровня, пусть и накачанным земной силой. Самая чистая, самая показательная победа, когда соперник признает твою правоту, сдается без боя, переходит под твои знамена.